Вооруженные хляне прижались к переборке истребителя Колин Пикалал. Выставив вперед когтистые лапы, хорьки свирепо рычали на десантников, нервно похлопывая по предохранителям лазерных ружей. Командир хорьков что-то яростно прошипел. Высокий нидеец в ярком оперении перевел. «Не пытайтесь следовать за нами», — нидеец говорил на стандартном языке Альянса с ужасным акцентом. «Вы, голокожие, нам не нужна ваша помощь. Мы сами уничтожим предателей». Хляне метнулись к открытому люку подъемника, ведущего к шлюзовому отсеку. С тоской взглянув на своего сержанта, десантники кинулись следом. Колин Пикалал следовал туда, где в последний раз видели знаменитого хлианского пирата капитана Гудхарта. После трудной гонки, продолжавшейся почти 30 часов, Колин Пикалал настиг корабль, преследовавший пирата. Командовал этим кораблем легендарный адмирал Лоэнгрин Сейлс, и эта охота, похоже, оказалась для него последней. Датчики однозначно свидетельствовали. Осколки, кружившие вокруг Колина Пауэлла, принадлежали кораблю флота и еще какому-то судну. Характерные включения говорили о том, что последнее было изготовлено из материалов, производившихся на верфях как Альянса, так и Синдиката. Очевидно, корабль флота и пиратское судно уничтожили друг друга. Достигнув этого района, Колин Пикалал прежде всего занялся исследованием местной звездной системы. Следовало разыскать пристанище пиратов. По данным телеметрии, жизнь обнаружена на 3 планетах из 10 и на 2 спутниках, обращавшихся вокруг желтой звезды. Для того, чтобы выработать оптимальный план действий, требовалось время. А потому десантникам оставалось только оттачивать свое мастерство, ждать и пытаться наладить дружеские отношения со своими новыми союзниками, подразделением Халиан. «Послушай, Блитван, достаточно уже того, что нам приходится сотрудничать с вами вонючими комками шерсти», жаловался сержант Шилитоу по кличке Тарзан. «Но ты еще без всякой надобности стремишься провалить учение, оспаривая любой приказ». Переводчик-нидиец протявкал слова сержанта по-халиански, и хорьки ощетинились. Высокий сержант уже начал жалеть о том, что распорядился снабдить этих пройдох лазерными ружьями для проведения учений. Ему казалось, что рано или поздно эти болваны попытаются поднять мятеж или учинят еще что-нибудь столь же нелепое. Прошло совсем немного времени с того момента, как дежурный офицер объяснил халианам, как пользоваться подъемниками, обеспечив им тем самым доступ во все помещения корабля, за исключением технических служб, арсенала и мостика. Сделано это было для того, чтобы хорьки не чувствовали себя запертыми в каютном отсеке. Хляне быстро освоились и столь же быстро обнаглели. Психиатры были, вероятно, правы, когда утверждали, что хлян можно напугать до смерти, но они никогда не посмеют показать, что им страшно. Корабли Альянса оставались для хорьков чужими. Здесь их окружали враги, обладавшие неограниченной огневой мощью. Но даже самый закаленный и выносливый хлянский воин должен когда-то спать. И сейчас эти вояки начали проявлять признаки усталости. Блитван прорычал несколько фраз, и нидиец поспешно повторил его слова на сокращенном стандартном. «Не стоит строить иллюзий. Устранить подлых воров из нашего племени — это дело чести, и мы не желаем вас вмешивать. Твое верховное руководство приказало тебе служить мне», — медленно и отчетливо произнес Шилитоу. Он приблизился к Блитвану и с яростью посмотрел в горевшие злобой глаза предводителя халиан. Блитван был не слишком крупным для халианина, но достаточно задиристым. «Я отвечаю за эту миссию, и ваши подразделения будут действовать так, как я сочту нужным. В противном случае десантного скутера вам не видать, а если вам все же удастся проникнуть на его борт, кислородного оборудования вы не получите». Нидеец заколебался, опасливо спрятав клюв в нагрудное оперение. «Переводи, черт возьми!» — прорычал Тарзан. Его голос гулким эхом прогремел в металлическом шлюзовом отсеке. «Он понимает вас!» — быстро вмешался военный врач, доктор Макдален, наблюдавший за выражением лица халианина. «И еще кое-кто из них. Они немного знают стандартный язык. «Тогда зачем он нам нужен?» — Тарзан ткнул пальцем в дрожащего недейца. «Вопрос чешти», — неожиданно зашепелявил Блитван на стандартном. «Я лишен другого моего окрушения, но я требую соблюдения некоторых моих привилегий. Я буду разговаривать с вами на вашем яжике, поскольку этого шелает мое руководство. Но я протестую против унижительного отношения». Тарзан с трудом сдержал улыбку. Блитван страшно шепелявил из-за своих огромных передних зубов. Парни из подразделения «Гориллы» открыто ухмылялись. Когда пришел общий для всех приказ о том, что Халия сдалась и стала теперь частью Альянса, он вызвал недоверие и ярость всего личного состава флота. Как могла Халия, бывшая злейшим врагом Альянса, неожиданно перейти на их сторону? Это казалось совершенно невероятным. Психиатрам медицинской службы пришлось заняться анализом ночных кошмаров тех десантников, что оказались не готовы принять новую ситуацию. Каналы связи были забиты протестами представителей Совета Альянса. Но приказ оставался приказом. От личного состава флота требовали, чтобы новых братьев по оружию встречали, если не дружески, то хотя бы без явной враждебности. Интендантские службы занимались уничтожением гор внезапно обесценившихся военных трофеев. Шуб из хвостов Халиан, ковриков из их кожи, покрывал для кресел и других, еще более необычных предметов. Джордану из отряда «Горилл» пришлось спешно прятать свою коллекцию ушей. Никто в мире не смог бы заставить его сжечь ее. «Гориллам» было немного легче приспособиться к «Халианам» как к союзникам, чем большинству десантников. Их опыт на цели и то, что последовало в дальнейшем, сделали этот шаг естественным, хотя и нелегким. Психологи выслушивали «Горилл» по очереди в течение нескольких дней и объявили, что они готовы для ведения совместных действий в любой момент, когда это потребуется командованию. Коллеги дразнили Шлитоу за хорошее отношение к Халианам и предрекали, что вероломные хорьки предадут его в самый ответственный момент. Тарзан не обращал на насмешки никакого внимания и старался относиться к нынешней работе как к самому обычному делу. В душе он гордился своими парнями за то, что они контролировали ситуацию лучше, чем другие подразделения. Техник Пирелли и доктор Макдален провели много часов в лаборатории звукозаписи, обучая личный состав отдельным фразам халианского языка, в основном военным приказам и вопросам о самочувствии. Пирелли поменял свое мнение о хорьках после того, как халианские добровольцы, рискуя собой, спасли его, когда он был ранен на цели. Некоторые гориллы были более восприимчивы к урокам, чем другие. Например, Сокота даже привязался к халианскому детенышу, которого он подобрал во время одной из операций. «Как насчет ругательств?» — зычно осведомился Докерти, перекрывая голоса остальных десантников, старательно воспроизводивших визги и шипение. «Мы хотим знать, как они обзывают нас. Вы видели Блитвана?» «Да, это правда», — ответил Пирелли. Он спросил: «Почему вас зовут гориллами? Разве не все люди гориллы?» «Несчастный хорек. Интересно, почему мы сами любим оскорблять, но терпеть не можем, когда обзывают нас?» Докерти не унимался. «Вы же знаете, что мы не будем жить с ними душа в душу. Я хочу иметь возможность отвечать им должным образом. Это могло бы способствовать снижению напряженности». Инструкторы переглянулись. Это было разумное требование. Конечно, халиане не могут в один присел превратиться из врагов в союзников. Мак пожал плечами и с разрешения Шелитоу запустил программу для подбора халианских эквивалентов фраз типа «пошел ты к такой-то матери». В результате обучения десантники смогли кое-как понимать, о чем там ропщут хорьки. Ропот усилился, когда Блитван с недовольным видом выслушал приказ сержанта Шелитоу и велел своим воинам покинуть кабину подъемника. «Но я не соглашен на звание прошлого солдата», — прошипел Блитван, когда к нему приблизились люди. «Докерти является моим заместителем», — заявил Шелитоу. «Вы с ним будете иметь равные звания», — любезно улыбнувшись. Докерти небрежно отсалютовал злобно глазевшему на него халианину. «Устраивает? Хватит болтать. Я возвращаюсь в лабораторию звукозаписи. Можете присоединиться ко мне, если хотите, или вздремнуть, не стесняйтесь. Все свободны. Через несколько часов телеметрическая аппаратура указала на возможный объект в звездной системе, интересующий Колин Пикалау. Четвертая планета имела азотную атмосферу и гравитацию 0,9 g. Она была населена. Датчики обнаружили более сотни живых существ. «Среди них есть гуманоиды», — объявил Далин, считывая данные, пробегавшие по экрану, встроенному в стол в кают-компании. «Нам давно известно, что им помогают люди», — отозвался Шилитоу, водружая ноги на стол рядом с недопитой жестянкой пива. «Вспомните того уродливого коротышку, того крысеныша, как его там звали. Должны быть и другие. А сколько холиан? Командование считает, что их не может быть слишком много, вряд ли больше сотни. Но даже это слишком много для нашего подразделения. Я заявил протест капитану Слайну, но он по-прежнему считает, что разумно высаживать подразделения с промежутками в 30 минут. Он уверен, что потери при этом будут минимальными. Похоже, на офицерских курсах его пичкали таблетками глупости. Подобный график погубит нас. Не могу понять остальные данные. Мак продолжал изучать цифры на экране. Кровяное давление и температура тела соответствуют холианским. Но данные о массе совершенно ошибочны. Они слишком велики. «Наверное, сбой в программе», — протянул Шилитоу, глянув на экран. «Потеря десятичной точки или что-то в этом роде. Запросите уточнение». «Готов спорить, эта железка считает, что люди весят по 500 килограммов каждый». Мак забарабанил по клавиатуре, на экране появился график. «Внимание! Внимание!» — раздался мелодичный голос офицера связи. «Приближаемся к орбите. Группам высадки занять места в шлюзовом отсеке». Тарзан залпом проглотил пиво и поднялся. «Отлично, ребята!» — прорычал он, и его раскатистый голос разнесся по комнате отдыха, заглушая звуки электронных игр и звон посуды. «Все как на учениях! Марш!» В операции должно было участвовать три подразделения. Командовать назначили капитана Слайна. Гориллы входили в подразделение А, выдвинутое вперед. Следом двигались два подразделения, полностью состоящие из десантников людей. Задача горилл состояла в том, чтобы защитить командный пункт, максимально быстро уничтожив средства связи, и удержать противника до прибытия второго и третьего подразделений. Холиане должны были помочь Шилитоу выявить и захватить главарей. В скутере холиане с подозрением наблюдали за людьми, облачившимися в скафандры. На каждого холианина приходилось по два десантника, и это обстоятельство вызывало у хорьков неуверенность. Блитван наотрез отказался от скафандров, приготовленных для его группы, утверждая, что они лишают его воинов подвижности. Вместо этого им выдали медицинские браслеты, заплечные кислородные аппараты и наушники, являвшиеся устаревшей версией шлемофонов. Мохнатые уши холиан всякий раз подергивались, когда раздавался сигнал вызова. «Как они узнают, куда мы направляемся?» — спросил залет помощник Блитвана. «Их поэты, насколько я знаю, не используют магических заклинаний». «Безмолвная молитва», — быстро прошипел Блитван. «Держи свои глаза и уши открытыми так, как и подобает храброму воину, и мы сможем вернуться в родной мир». Звуковые датчики донесли каждое слово до Шилитоу и его товарищей. Десантники обменялись настороженными взглядами. Скутер врезался в землю, опалив небольшой лесок и частично погрузившись в мягкую почву. Теплый благоухающий воздух был подпорчен резким запахом промышленных выбросов. «Должно быть, эти пираты ремонтируют или производят здесь какое-то оборудование», — проворчал Шилитоу. «Следовало бы разузнать, что они там делают. Мне не нужны лишние разрушения». «Теперь по порядку. Вперед! Первый! Второй! Третий!» По команде сержанта десантники и холиане выпрыгивали из люка, держа наготове оружие. «Загасите пламя, пока пираты не заметили дыма!» — крикнул Тарзан, указывая на деревья, загоревшиеся при торможении скутера. Два десантника бросились выполнять приказ, прихватив ручные огнетушители. Скутер приземлился на уединенном горном кряже. Солнце сияло над горами, мешая разглядеть десант возможному наблюдателю, затаившемуся в лесистой низине. Близился вечер. Вдали постепенно зажигались огоньки. «Местные жители вряд ли ждут нашего появления», — сказал Эллис, шаря по кустам инфракрасным биноклем. «У них не должно быть современных систем слежения». «Предатели не заслуживают того, чтобы иметь первоклассное оборудование», — прошипел Блитван. «Мне кажется, хорьки действительно слишком много воображают о себе», — проворчал Верди. Земля под ногами была мягкой и рыхлой. Каждый шаг поднимал в воздух маленькое облачко коричневой пыли. Сила тяжести здесь была заметно слабее, чем на кораблях флота. Джордан без усилия подбросил вверх свою тяжелую плазменную пушку и поймал с довольной улыбкой. Макс забросил вторую пушку себе за спину и зашагал за Джорданом вниз, к долине. Доккерти подозвал кивком головы своих снайперов и развернул их веером в леске. Шилитоу одобрительно кивнул. «Если придется схватиться в рукопашную, включите гравитационные сапоги. Я не хочу, чтобы вас расшвыряли, как щенков. Не забывайте, вы здесь весите гораздо меньше». Расстегнув кобуру лазерного пистолета, Макдален принюхался и огляделся. Будучи врачом, он не имел боевого опыта, но доктор обладал жизнерадостным характером и острой наблюдательностью. Шилитоу мог положиться на него почти в такой же степени, как на своих горил. Халиане, сбившись в кучу в хвостовой части скутера, не отрывали глаз от расстилавшейся внизу долины, что-то рыча друг другу и не обращая внимания на приказы сержанта. «Что с вами стряслось?» — рявкнул Шилитоу Блитвану. Вперед выступил нидиец-переводчик. «Я хочу слышать объяснение от него!» Сержант ткнул пальцем в предводителя хорьков. «Здесь не пахнет хлянами!» — настороженно тявкнул Блитван. «Здесь что-то другое!» «Объясни и говори потише. В твои наушники встроено устройство связи». «Огни слишком яркие, и их слишком много при таком светлом небе». «Может, пираты захватили колонию людей?» — предположил Элис. «Нет», — возразил Шилитоу. «В этой системе нет колонии Альянса». Он снова встревоженно подумал о том, что капитан ослабил их силы, раздробив без необходимости войско. Действуя в незнакомой ситуации, подразделениям следовало бы свалиться с неба одновременно, как снег на голову. Он поспешил в начало колонны и занял место позади Юты, исполнявшей обязанности наблюдателя. Задав азимут телеметрической аппаратуре, она зашагала вперед. Десантники начали бесшумно спускаться по склону горы, стараясь держаться в тени кряжа. Ветер донес слабый запах кухни и отдаленное мычание. Тихо шелестела трава. «Приятное местечко», — неожиданно произнес Долен из конца колонны. «Но не халианское», — прошипел Блитван по радиосвязи. «Смотрите». Выйдя из леса, они оказались примерно в третьей пути от нижней точки долины. Вскоре отряд достиг загонов для домашнего скота и больших, напоминавших ангары строений, внутри которых различались контуры металлических механизмов и квадратные брикеты сушеной травы. «Халиане этим не занимаются», — согласился Шилитоу. «Значит, это лавочка людей. Но откуда они здесь? Колония людей-беженцев на границе халианских владений?» Он изменил частоту передачи и прислушался. «Подразделение Б? Подразделение С?» Он отключил связь. Никто из них еще не приземлился. «Нет никого в пределах досягаемости. Черт побери, это ненормально». Через несколько сотен ярдов они оказались около приземистых деревянных домов, стоявших на прогалине. Дома располагались очень близко друг к другу. Вдоль улицы тянулся общий огород, заросший невысокими растениями, увешанными плодами. Имелись там и связанные попарно шесты, густо увитые лозами. В центре маленькой колонии располагалось высокое белое здание, сложенное из местного камня. Окна начинались только со второго этажа, а над квадратной центральной башней с зарешоченным окном высился лес спиральных антенн. «Готов спорить это здесь», — заявил Верди. «Мы либо найдем наших пиратов здесь, либо вообще не найдем». Они осторожно двинулись по скользкой глинистой тропинке, которая вывела их в центр деревни. Дорожки между домами были хорошо утоптаны. Влажные места то там, то здесь были заботливо посыпаны гравием. Деревянные стены свидетельствовали о старости домов. Бревна были в пятнах сырости, а торцы рассыпались в труху. Все двери смотрели на белое здание. «Какая-то странная планировка. Из этого дома существует только один выход». «Он построен давно», — сказал Мак. «Может быть, пираты нашли убежище у людей? Или восстание готовилось намного раньше, чем мы предполагали?» «Зачем вам или нам такие большие двери?» — прошипел Блитван, раздраженный необходимостью отвечать на слова еще одного подчиненного Шилитоу. «Посмотрите, они двойные и распахиваются наружу в виде двух вертикальных секций». Внезапно из-за широких ворот доносится топот. «Ночная стража, прячьтесь!» Десантники едва успели укрыться в тени, когда в воротах появилось 6 стражников. Охрана прошествовала мимо башни, на несколько мгновений оказавшись в круге света старого фонаря. Шилитоу облегченно вздохнул. «Да, это люди», — сообщил он по связи. «Сколько их?» «Не знаю», — пожаловалась Юта. «Может, еще один, а может и десятки. Эти белые стены экранируют сигналы». Она вертела в руках универсальный сканер. «Синдикат!» — возбужденно передал Элис по закрытому каналу Шилитоу, изучив приближавшихся людей. «Я помню, как показывали эту форму на инструктажах, но что это за значки? Красный прямоугольник, пересеченный по диагонали синий X. Я не помню это семейство». «Сержант, они идут прямо на нас. Должно быть, они знают, что мы здесь», — торопливо предупредила Юта. «Неплохо для скрытного приближения. Юта, у них есть с собой какое-нибудь оборудование?» «Нет, сержант». «Значит, рассчитывают на визуальный контакт. Приготовьтесь к отступлению. Нам следовало изучить эту территорию, прежде чем затевать здесь драку. Блитван, веди своих людей». «Да, людей за нами». «Понял», — пробормотал Халианин в свое связное устройство. «Кто там?» «Люди». Блитван крался за Шилитоу в сопровождении своих 10 халиан. Стражники прошли в футе от него и свернули налево на тропу. «Но это люди синдиката!» Его маленькие глазки замерцали красным огнем. Он повернулся к своим воинам и издал боевой клич. Воины ответили и кинулись к приближавшимся людям. Нидеец бросился за ними, хлопая оперенными верхними конечностями и пронзительно вереща. «Что он делает? Блитван, вернись!» «Я же говорил, они никуда не годятся», — отрезал Докерти. «Ими же командовал синдикат. Они никогда не были верны нам. Придется перебить этих проклятых халиан, прежде чем мы доберемся до людей синдиката». Докерти кинулся на землю и установил свое лазерное ружье, приказав снайперам следовать его примеру. Шилитоу тоже опасался, что халиане могут переметнуться на сторону своих прежних хозяев. Если хорьки выступят против, им придется туго. Но когда воины Блитвана добрались до людей синдиката, Шилитоу понял, что его опасения были напрасны. Халиане кинулись на окаменевших от неожиданности стражников, пустив в ход свои острые, как бритва, клыки. «Злые люди, мы вызываем вас на бой!» — прокаркал Нидеец, переводя торжествующий вопль Блитвана. «Мы служим нашим новым повелителям, людям Альянса! Смерть вам!» «Вот это да! Вперед, парни!» — заорал Шилитоу и, взмахнув рукой, помчался за халианами. «Мы не можем позволить мохнатым братьям лишить нас удовольствия». Визжа и с трудом отбиваясь от низкорослых хорьков, стражники отступали к строению. От неожиданности ни один из них не успел вытащить оружие. Похоже, они были всерьез потрясены реакцией халиан. Как только один из стражников пытался ухватиться за ружье, острые зубы тут же смыкались на его пальцах, и хорек принимался яростно рвать своими стальными когтями тело ошалевшего от страха бедняги, стремясь добраться до горла. Десантники еще не успели ворваться во внутренний двор здания, как 2 человека уже были убиты. Снайперы Докерти прикончили еще парочку, а потом побежали за остальными. «Спокойствие небес!» — внезапно раздался низкий голос. Прожектора залили ослепительным светом место сражения. Из прохода в башне появился высокий человек в форме, украшенный серебром. «Он сказал, чтобы мы остановились», — перевел Нидеец для горилл. «Старший кузен или первый сын?» — заметил Элис. «Вероятно, это его владение». «Взять его!» — приказал Шилитоу. «Это один из тех, кого мы должны доставить командованию». Десантники бросились к высокому человеку. Он улыбнулся им, его серые глаза сверкнули. Человек отступил за двойную дверь. Из-за его спины стремительно выдвинулись 2 ряда гигантских кентавроподобных чудовищ, закованных в доспехи и вооруженных дротиками и огромными лазерными пистолетами. Сержант уставился на них, пытаясь разглядеть лица между жирными складками безволосой кожи. Глаза были видны, сверкающие щели под массивными полукруглыми жировыми валиками. Странные пилообразные зубы рядами торчали в провалах безгубых ртов. Какие-то гребни, защищали параллельные ряды изогнутых складок, окружавших глаза и рот. Уши? Носы? Два ближайших чудовища вытащили дротики из колчанов, укрепленных за спиной, прицелились и метнули их. Потрясенные гориллы едва успели увернуться. Халиане, терзавшие стражу, не обращали никакого внимания на происходящее. Как только последний серо-зеленый монстр выскочил наружу, дверь захлопнулась, обеспечив безопасность находившимся внутри людям синдиката. «Обойдите их, если получится! Возьмите его живым!» — приказал Шелитоу. «Черт побери, кто они такие?» — воскликнул он, перекатываясь. Он растянулся на булыжниках и вытащил свой лазерный пистолет. Серо-зеленые существа передвигались на четырех массивных слоновых лапах с плоской подошвой, крепких, как стволы деревьев, и таких же устойчивых. «Телохранители», — выдохнул Элис. «Но я не знаю, что это за существа. Господи, до чего же они безобразны?» «Это кассанцы», — прощелкал Нидиит, стараясь держаться в стороне. «Они не падают, даже когда умирают». Кассанцы, двигаясь с ленивой какой-то неторопливой грацией, опять потянулись за спину и вытащили из колчанов новые дротики. Древко дротика казалось перышком между тремя массивными подвижными пальцами, которые напоминали полюса подковообразных магнитов. Кассанцы все как один вскинули дротики. «Ложись!» — крикнул Шелитоу, хотя во внутреннем дворе не было ни одного укрытия. Им пришлось бы перемещаться. «Стрелять по приказу!» Видимо, кассанцы выполняли какое-то указание, осыпая десантников дротиками и не применяя своих огромных пистолетов. Люди Доккерти сражались умело, попадая в тела кассанцев не реже одного раза из двух выстрелов. Чудища истекали кровью, но огонь лазеров, похоже, не мог остановить их. Даже прямой выстрел в лицо не принес бы им особого вреда. Кассанцы закрывали глаза и прятали их в складках кожи, оставляя снаружи бесформенные серые образования. К счастью, четвероногие гиганты двигались слишком медленно, давая людям время для маневра. Человек ни за что не устоял бы в прямой схватке с таким существом. Кассанцы сражались очень эффективно. Отличная охрана. «Прекратить огонь! Джордан! Прикройте меня!» — крикнул десантник, падая на одно колено и вскидывая на плечо плазменную пушку. Его товарищи, выдержав паузу, открыли непрерывный заградительный огонь из лазеров, пока Джордан прицеливался в ближайшего кассанца. Раздался оглушительный взрыв, когда сгусток плазмы поразил кассанца прямо в грудь. Кентавр рухнул. Его сородич, двигавшийся рядом, попятился. Оглушенный, он уронил дротик и пистолет. Шилитоу и еще три десантника кинулись к поверженному кентавру. Гибкой и сильной лапой кассанец ухватил Сокоту за ногу и потянул к себе. Лицо десантника побелело. «Сержант!» Шилитоу подскочил с обнаженным клинком и рубанул лапу. Сокота ударил кассанца в лицо, но тот уже спрятал его в своих защитных складках. Существо не сдавалось, несмотря на то, что его грудная клетка была насквозь пробита зарядом плазмы. Через минуту кассанец начал терять силы и ослабил хватку. Свободная лапа продолжала слепо шарить вокруг, пока не замерла. Шелитоу освободил Сокоту и помог ему доковылять до угла, где их ждали Долен с Нидийцем. Доккерти и Макс наметили еще одного кассанца. Они обнаружили, что гиганты не только малоподвижны, но и практически не имеют шеи, а талия их не отличается гибкостью. Поэтому можно было заставить их крутиться на одном месте, покалывая из лазеров и отыскивая жизненно важные органы и чувствительные точки. Прочная толстая кожа, видимо, смягчала удары, которые скорее раздражали, чем наносили серьезный вред. Что-то начало доходить до сознания медлительного существа. Его щелеобразные зеленые глаза замерцали. У него кончились дротики, и он взялся за лазер, но стрельба из пистолета давалась ему хуже. Кассанц яростно зарычал, пытаясь поразить десантников выстрелами из лазера. Двор мгновенно заполнился оплавленными булыжниками. «Как, черт побери, ты хочешь остановить эту тварь?» задыхаясь, крикнул Верди, не переставая увертываться от выстрелов. «В конце концов, должен же он истечь кровью!» — прохрипел Доккерти. «Он устает. Макс, будь готов, когда он повернется к тебе спиной. Лучше всего стрелять в хребет». Макс установил на плече плазменную пушку, выждал и выстрелил. Заряд скользнул по спине кассанца как раз в средней части спины и разорвался далеко за пределами поля боя. Существо с визгом уронило свой лазерный пистолет и прижала обе руки к дымящейся ране. Невероятно, но его руки были устроены так, что одинаково хорошо действовали и спереди, и сзади. Докерти потрясение смотрел, как Кассанс, снова выставив руки перед собой, встал на дыбы и ринулся к Максу. Больше не было неуклюжего гиганта. Зверь обезумел. Вдвоем с Верди Докерти попытался остановить кентавра, расстреливая его в упор. Но чудище не обращало внимания на раны. Волоча ослабевшие задние ноги, он надвинулся на обалдевшего Макса. Пока десантник изучал его лицо, кентавр схватил его и сжал. Все было кончено еще до того. Как Докерти успел развернуться? Плазменная пушка с грохотом упала с плеча десантника. Макс успел только сдавленно вскрикнуть, прежде чем из него была выжата жизнь. С видимым усилием Кассанс ударил мертвое тело десантника об стену. Покачиваясь, он наблюдал, как Макс бесформенным мешком соскальзывает вниз. Потом верхняя часть туловища кентавра обмякла и стала медленно клониться вперед, пока руки не коснулись земли. Но он так и не опрокинулся. Шелитоу оставил Сокоту с доктором, занятым раной десантника, и осмотрел двор. Блитван и его братья были в беде. Халиане гораздо слабее людей. Малая сила тяжести давала им преимущество, но стражники были лучше вооружены и защищены, что делало их неуязвимыми для излюбленных халианами способов атаки. Три хорька были ранены и обожжены, но продолжали держаться. Через некоторое время кто-то должен был погибнуть. Или оставшиеся халиане, или последние солдаты синдиката. Шелитоу нуждался в пленниках. «Блитван!» — позвал он по связи. «Существует более подходящее место, где вы сможете использовать свою быстроту. Помогите нам разделаться с кассанцами. Они двигаются очень медленно, но будьте осторожны. Они сильны». Голова халианина дернулась в его сторону. «Я имею право распоряжаться своими солдатами, а ваши пушки...» «Проклятие! Двигайтесь, пока они не поняли, что мы делаем! Джордан, стреляй, когда тебе скажет Блитван!» «Слушай, сэр». Блитван издал пронзительный лай, и халиане оставили потрясенных стражников. Начальник стражи пришел в себя и, вытирая кровь с лица, бросился за мохнатыми агрессорами. На полпути стражники были встречены десантниками флота. Халиане яростно крутились вокруг неповоротливых кассанцев. Блитван был умным командиром. По его приказу хорьки наносили молниеносные удары, раздирая защитные складки, закрывавшие лица кассанцев, вонзая когти в чувствительные глаза и носовые пазухи, разрывая части тела, не прикрытые доспехами. И спрыгивали, прежде чем медлительным гигантам удавалось схватить их. Один из халиан оказался сброшен и затоптан огромными лапами, но Шелитоу решил, что это случайность. Ослепив кассанца, хорьки брались за лазерные пистолеты, концентрируя огонь на массивной шее и хребте, и у существа вскоре отнимались ноги. Один из ослепленных кассанцев впал в настоящее неистовство, расшвыривая маленьких халиан во все стороны. По пронзительному приказу Блитвана, три хорька подобрали брошенный кассанцем дротик и уперли его древком в угол между стеной и вымощенным булыжником полом. Они выкрикивали гиганту насмешки, поощряя напасть на них. Разъяренный кассанец метнулся вперед, выставив руки, стараясь ухватить маленьких и шумных врагов. Кассанец с размаху напоролся на дротик, вошедший в его тело почти на 8 футов. Кентавр забился в конвульсиях. Шелитоу со своими десантниками надвигался на людей-стражников. Элис ударил одного из них и сорвал шлем с головы человека. Огромный стражник, обнажив кривой клинок, кинулся на сержанта. Шелитоу подбородком передвинул переключатель частоты и прислушался к голосам в наушниках, разглядывая своего противника. На груди у человека имелся серебряный значок вместо синего, как у остальных стражников. Если бы десантникам удалось захватить его живым, он мог бы оказаться ценной добычей, но человек виртуозно владел шпагой. Стражник поднырнул под клинок Шелитоу, зацепив грудь сержанта своим гибким оружием. «Разве это радио не работает, сержант?» — послышался голос Блитвана в наушниках. «Что, они там жуют резину?» — проворчал Альвин, уворачиваясь от шпаги врага и нанося ответный удар. Он чуть не снес стражнику голову. «Я не знаю, переживем ли мы эту схватку, поэтому я задам вопрос, рискуя нанести вам оскорбление. Почему вас и ваших подчиненных называют гориллами? Разве не все люди гориллы?» В другое время этот вопрос вывел бы Тарзана из себя, но сейчас он только мрачно улыбнулся. «Да, но мы особенные. Мы в большей степени гориллы, чем все остальные. Считаю за честь быть знакомым с вами, сержант Горилл. Меня зовут Тарзан. Подразделение, вы меня слышите?» Это был капитан Слайн на аварийной частоте. «Слава богу, где вы, сэр?» — воскликнул Шилитоу, отпрыгивая, чтобы избежать удара. «Примерно в 100 ярдах позади вас, в визуальном контакте с подразделением В. Подразделение С уже приземляется. Они наблюдали за вами и решили, что временной интервал слишком велик. Я согласился с ними». «Два человека из отряда синдиката в бессознательном состоянии. Они пригодятся для допроса. Но у нас возникли другие проблемы», — сказал Шилитоу, пытаясь отыскать слабое место у противника. Он не хотел убивать охранника, но стражник не позволял нанести себе оглушающий удар плоской стороной клинка. Собственные доспехи сержанта уже были повреждены в нескольких местах. «Я их вижу. Святая мать-земля, кто они такие?» — прозвучал голос командира подразделения В в шлемофоне Шилитоу. «Новые прислужники синдиката. Хочешь схватиться с одним из них?» «Господи, нет, конечно. Он же может наступить мне на ногу». «Да, они сильны, но слишком медлительны. Не согласитесь ли вы подойти сюда и оказать нам помощь? Вы ведь не слишком надорветесь? Один из наших пленников только что вызвал подмогу». «Ладно, сержант», — сухо и требовательно произнес капитан Слайн. «Если холианских пиратов здесь нет, то где же они? Бывают же такие медные лбы». Шилитоу старался сдержаться. «Капитан, я отношусь к вам со всем уважением, но пираты или любые другие холиане должны сейчас беспокоить вас меньше всего. Это база синдиката. Вы не собираетесь что-нибудь предпринять в связи с этим? У нас слишком мало сил, чтобы ввязываться в такие драки». Он быстро шагнул назад и окинул взглядом картину битвы. Почти половина холиан была повержена или ранена. Его собственные люди растянулись по периметру, расстреливая массивных врагов, как только предоставлялась возможность для прямого выстрела. Холиане не смогут сдерживать их вечно. В разговоре возникла пауза, во время которой сержант слышал какой-то металлический звон. «Ладно, сержант, пора и нам танцевать. Прикажите своим людям залечь, когда я дам команду». Шилитоу удалось треснуть клинком по незащищенной голове противника. Включив общий канал, он прорычал: «Блитван и все остальные, ложись!» Огненный вал мощных лазеров через секунду накрыл врага. Лишь позднее Шилитоу понял, что он подумал и о людях, и холианах, как о своих парнях. Даже могучие кассанцы не смогли устоять против прямого удара сверхмощных лазерных пушек. Воздух дрожал от лазерных лучей 5-сантиметровой толщины, проходящих в каких-то дюймах над головой присевшего сержанта. Для Шилитоу это была самая восхитительная танцевальная музыка из всего, что он слышал в своей жизни. Интерлюдия. Лояльность. Разведка и шпионаж — это кровавое пиршество для изощренного ума, и те, кто занимается этим делом, никогда не испытывают недостатка ни в людях, ни в средствах. Неудивительно, что во флоте на всех его уровнях действовало множество вражеских лазутчиков. Уже полвека синдикат получал информацию от своих торговцев об альянсе, который мирным или военным путем поглощал каждую культуру, с которой сталкивался. Сама природа альянса была такова, что он не мог мириться даже с призрачной угрозой своему существованию. Еще не забыты были тяжелые уроки долгой ночи, опустившейся над миром после падения империи, и эти уроки не оставляли выбора. Безопасность превыше всего. Политики синдиката, в жестокой борьбе оспаривающие власть друг у друга, сходились в одном. Присоединение к альянсу — это конец привычного им образа жизни. Слишком разительно отличались жестокие законы одной империи от более демократичных порядков другой. Властители синдиката не смогут держать свои народы в повиновении, если те увидят, какие безграничные возможности несет в себе другой образ жизни. Для альянса синдикат тоже был непримиримым врагом, ведь именно он повинен в бесчисленных жертвах войны с холианами. Именно по наущению синдиката хорьки сочли себя обязанными ввязаться в войну с альянсом. Миры синдиката существовали в течение долгих столетий. Там царили жесточайшие репрессии, но, с другой стороны, их жители чувствовали себя защищенными благодаря исключительно сильным семейным традициям и постоянной поддержке родных и близких. Рядовой гражданин Альянса нашел бы отвратительным то, насколько мало обитатель планет Синдиката свободен в своих поступках. Но и последний с такой же нетерпимостью воспринял бы политику невмешательства, обрекавшую многие миры Альянса на нищету и голод. Итак, каждая держава полагала другую непримиримым врагом и считала любые действия со своей стороны необходимыми и оправданными. Характерная черта жителей Синдиката — это преданность семье. Преданность простиралась так далеко, что шпионы Синдиката, как правило, оставались верны своему долгу даже после захвата. Многие из них являлись глубоко замороженными агентами и долгие годы жили в совершенно другом мире, но тем не менее не изменили своих убеждений. Война с Синдикатом быстро разгоралась. Отдельные стычки переходили в полномасштабные операции с участием целых эскадр. Но это была война с незримым противником. Ведь даже координаты военных баз Синдиката и те были неизвестны. В таких условиях флот был обречен на поражение. Поэтому Альянс предпринял отчаянную попытку, чтобы получить хоть какую-то информацию. Задействовали самую современную технику и самые лучшие кадры, дабы определить местонахождение планет противника и оценить его военную мощь. Дэвид Дрейк. На абордаж. Хотя у администратора и не было при себе оружия, капитан Ковыч не слишком обольщался на этот счет. Наверняка ее стол нашпигован смертоносными устройствами, способными остановить кого угодно. Лицо женщины оставалось спокойным и абсолютно бесстрастным. На появление капитана она вообще никак не отреагировала, молчала и пялилась на него, как на пустое место. Капитан также молча ждал своего сопровождающего. «Будто проходишь через длинный ряд воздушных шлюзов», — подумал Исковичу. Но то, что прячется за самой последней дверью, пострашнее вакуума. Внутренняя дверь бесшумно распахнулась, пропустив в комнату охранника. Это был уже третий сопровождающий, начиная с того момента, когда, получив из рук в руки специальный приказ, капитан был вынужден немедленно покинуть казармы, где размещалась 121-я рота штурмовиков звездной пехоты. Его рота, его охотники за головами. Дай ему Бог вернуться к ним живым и здоровым. «Пожалуйста, сюда, капитан Ковыч», — тускло сказал сопровождающий. Это был молодой парень, здоровый и крепкий, с фигурой тяжелого атлета, наверняка хорошо тренированный. Однако Ковыч не сомневался, что в случае нужды сумеет с ним справиться. Никакая тренировка не поможет в схватке против человека, хотя бы месяц прослужившего в штурмовиках и оставшегося в живых. А капитан Миклош Ковыч прослужил там целых 7 лет. И если это не рекорд, то чертовски близко к рекорду. Ковыч был невысок, коренаст. Крепкая шея, рубленые черты лица, курчавые темные волосы. Облик довершали холодно-прозрачные глаза, спокойно взиравшие на окружающий мир. Многоопытные хирурги из реабилитационного центра флота на славу потрудились над Ковычем. На нем не осталось и следов ранений, по крайней мере тех, что имелись когда-то на его теле. «Пожалуйста, налево, сэр», — сказал сопровождающий. Он шагал вслед за капитаном, держась на один шаг сзади и немного сбоку, как и полагается хорошо выдрессированному псу. «Хотя нет», — подумал Ковыч, — «это всего лишь половина правды. Внутри этого идеально работающего механизма, кроме мускулов, должны иметься и отменные мозги, иначе парень просто не попал бы сюда». Дорогу им преградил корпус Н-93 административной части штаб-квартиры флота на Тау-Кита. Ковыч не знал, что находится внутри, и не испытывал никакого желания узнать. Больше всего ему хотелось оказаться сейчас как можно дальше отсюда. Мрачное серое здание отнюдь не походило на чиновничий улей. Бронированные двери скорее подошли бы хранилищу какого-нибудь банка. Электронная система защиты выглядела гораздо сложнее той, с которой Ковыч имел дело на космических кораблях. Немногочисленный персонал действовал спокойно, без суеты, с большим знанием дела и был так же непроницаем, как и стерегущая вход администраторша. «Пожалуйста, сюда, сэр», — паренек остановился возле одной из неприметных дверей, жестом предлагая капитану войти. Дальше я не могу вас сопровождать». Ковач взглянул на своего спутника. Ему пришло в голову, что тот, пожалуй, пришелся бы ко двору в компании его охотников. Неплохой парнишка. Лучше, чем большинство из тех, что к ним попадают. Роты штурмовиков постоянно нуждались в пополнении. Капитан вздрогнул. Они нуждались в пополнениях, пока шла война, пока имелись хорьки, с которыми надо сражаться. Но война закончилась. «Желаю тебе удачи, сынок», — сказал Ковач. На дверной панели засветились синие огоньки, сложившись в надпись «Тентлбаум. Специальный проект». Вместе с тремя звездочками в круге — знак вице-адмирала. Дверь распахнулась. Сердце десантника болезненно сжалось. Он вдруг вспомнил, что одет в драную спецовку, которую не успел сменить, когда на него, как снег на голову, свалился посыльный с приказом. Хотя, по правде говоря, его парадная форма тоже вряд ли бы подошла для встречи с адмиралом. На лице Ковача появилась недобрая ухмылка. Он отдернул себя, собрался с мыслями и шагнул вперед. Дверь за его спиной мягко закрылась, и капитан оказался в просторном и роскошно обставленном кабинете. За письменным столом сидел человек в штатском, лет 45, крупнее Ковача, в отличной физической форме. Капитан узнал его. Человек в кресле не был вице-адмиралом. Его фамилия была Грант. И это означало, что дело плохо. Я надеялся, что он умер. Грант вертел в руках голографический проектор, который казался игрушкой в его огромных лапах. После продолжительной паузы он поднял взгляд и оскалил в усмешке зубы. «Что с тобой, Ковач? Ты выглядишь так, словно увидел привидение. Придвинь поближе кресло и садись». Приглашение он сопроводил энергичным жестом. Затем Грант снова оскладился, и на этот раз его ухмылка не предвещала ничего хорошего. «Думал, что я сдох, так?» Ковач молча пожал плечами и взялся за одно из кресел, стоявших у стены. Это оказалась непростая штучка. Твердая на вид поверхность кресла мгновенно принимала форму тела человека. Своим прикосновением Ковач включил магнитную подушку, и массивное кресло легко скользнуло по полу. «Сохраняй хладнокровие. Постарайся понять, в какое дерьмо ты вляпался на этот раз и как выбраться отсюда. Никто не любит иметь дело с гестаповцем. Хотя, если на чистоту, то у штурмовиков тоже не густо с друзьями. Всю противоположную стену комнаты занимал огромный топографический портрет. Если ему верить, то вице-адмирал Тентлбаум был женщиной. Адмиральша в парадном костюме важно стояла на фоне бесчисленных звезд галактики. Наверняка устройство могло создавать и другие шедевры. Адмирал Тентлбаум в кругу семьи, адмирал Тентлбаум на встрече с политиками, молодой лейтенант Тентлбаум на поле брани и так далее. Хорошо бы узнать, что это за специальный проект. «Работаете на адмирала Тентлбаум?» — запустил пробную утку Ковач, устраиваясь в кресле. «Просто позаимствовал ее кабинет», — спокойно ответил Грант. Он повернул проектор так, что панель управления оказалась перед Ковачем, и бросил десантнику чип. «Давай», — последовал приказ, — «просмотри это». Ковач сунул чип в приемник и включил прибор. Капитан не испытывал особых переживаний по поводу того, что находится внутри. По правде говоря, после капитуляции хорьков он вообще ничего не испытывал. Дата на послании была трехдневной давности. В тот день Ковач со своей ротой был еще в пути на Тау-Кита. Под официальной шапкой появился портрет Ковача в фас. Затем портрет исчез, уступив место светящимся буквам приказа. Отправитель. BUPRESS/M32/11-0173/Sector21-CHEL/SPL. Получатель. Миклош Ковач. Причина присвоения звания майора. Действительно, с момента получения картинка в воздухе замерцала, уступив место огромной порции бюрократической писанины. Но Ковач уже не обращал на нее внимания. Он внимательно взглянул на сидящего за столом человека в штатском. Лицо Гранта оставалось абсолютно бесстрастным. Если тот и ожидал от бывшего капитана какой-то реакции на происходящее, то никак этого не показал. Грант бросил на стол перед Ковачем пару майорских нашивок, два треугольника из соединенных друг с другом черных планок. такие же треугольники, но только сплошные, полагались подполковнику. «Отлично смотрится на боевой форме», — сказал он. «Хотя, глядя на тебя, не скажешь, что ты большой любитель красоваться в форме». «Мне больше не нужна форма», — Ковач высказал вслух то, о чем думал, когда вместе со своими охотниками принимал капитуляцию у первого консула Халии. «Я увольняюсь. В запас». Грант громко расхохотался. «Чёрта с два ты увольняешься. Ты слишком хорошо умеешь воевать». Проектор на столе все еще передавал информацию. Теперь это был послужной список Ковача вплоть до сегодняшнего дня. Краем глаза десантник заметил список полученных наград и благодарностей и поразился его длине. О каких-то наградах он помнил, а других начисто забыл. Все это не имело никакого значения. Его семья — вот что имело значение. Пока у него была семья. Пока ее не вырезали хорьки. А еще имело значение, что 121-я рота обрубила больше хвостов у мертвых хорьков, чем любая другая во всей звездной пехоте. И воевал он не ради этих паршивых благодарностей. «Твою мать!» — внятно и отчетливо произнес Ковач. Война закончилась. Холодные голубые глаза Гранта чуть сузились и только. «Ошибаешься. У нас есть враг, и очень серьезный враг. Это синдикат, который воевал против нас лапами хорьков, используя Халиан как пушечное мясо. Наш враг — это люди, которые стоят за всей этой войной». Ковач выключил проектор. Список наград напомнил ему о слишком многих вещах, о которых он старался не вспоминать, по крайней мере, днем. Ночные кошмары не в счет. Высадки десантов и кровавые сражения. Мирные жители чужих планет, которых ни бог, ни звездная пехота, ничто и никто не могли спасти от Халиан. Ребята, которые умерли, или, самое страшное, попали живыми в руки врага. «Я не собираюсь», — начал было Ковач, но Грант перебил его. «Мы создаем смешанные воинские подразделения из самых лучших солдат, наших и Халиан, чтобы выступить против синдиката. Ты ведь не пропустишь по-настоящему горячего дела, майор». Грант снова оскалился. Он знал совершенно точно, как отнесется Ковач к предложению работать вместе с хорьками. Десантник скорее проткнул бы себя раскаленным прутом. «Кроме того», — продолжил Грант, «что такой человек, как ты, будет делать на гражданке?» «Придумаю что-нибудь», — ответил Ковач, вставая. «Все, я ухожу». «Сядь!» В тоне, которым это было сказано, Ковач уловил знакомые нотки. Он и сам часто так говорил. Такой тон означал, что если приказ тотчас не будет исполнен, раздастся выстрел. Ковач посмотрел Гранту прямо в глаза и усмехнулся. И снова опустился в кресло. «Скажем так, тебя пригласили сюда из-за твоего огромного опыта». Грант говорил спокойно, но Ковач видел, как вздулись жилы на его бычьей шее. «Ты, как видно, знаешь, кто я такой и чем я занимаюсь. И если думаешь, что можешь просто повесить свою форму в шкаф и уйти, то глубоко ошибаешься». «Но я честно заработал свою форму», — вслух Ковач сказал. «Как видно, меня сюда вызвали не ради повышения». «Это ты верно сообразил». В голосе Гранта явственно прозвучало презрение человека, не носящего форму, к военным. «У меня есть работенка для тебя и твоих охотников». Ковач расхохотался. «Зачем же дело стало? Задействуй банду своих костоломов». «Не умничай», — спокойно ответил Грант. «Это как раз по твоей части». Синдикат вел дела с халианами через специальные базы, и хорьки не располагают координатами их миров. Но нам удалось заполучить координаты одной из действующих баз. От вас требуется захватить пленных и любую ценную информацию с этой базы до того, как синдикат поймет, что дело неладно, и взорвет все к чертям. Ковач нахмурился, обдумывая услышанное. «Понятно. Значит, нужно провести захват». «Да нет, это не совсем захват». «Послушай, приятель, если ты намекаешь, что с задания никто не вернется, так и скажи. Я и сам знаю, что это необычное дело, раз меня вызвали сюда вместо того, чтобы просто передать приказ по 8-му корпусу». «Хотя нет, они бы не стали разводить столько церемоний ради такой мелочи, как операция, из которой не возвращаются». Ни раз и ни два его роту посылали на смертельно опасные дела и без всяких проволочек и колебаний обычным приказом. И его охотники тоже без колебаний шли на такие дела. «Нет, дело не в этом», — сказал Грант. «Не в опасности. Это простое дело, безопаснее, чем в отпуск съездить. Даже насморка не подхватишь». Ковач молча ждал. «Понимаешь, чтобы проникнуть туда, вам придется использовать оборудование АПОТ». «Так вот, значит, о каком захвате идет речь. 92-я рота штурмовиков использовала это оборудование на бычьем глазе. Иногда оно работало, а иногда люди умирали. Но смерть была не самым страшным из того, о чем рассказывал Тоби Инглиш и его ребята». «Я», — Ковач замялся, — «не знаю, как отнесутся к этому мои парни. Сдается мне, что в таком деле лучше использовать подразделение, которое уже имеет опыт обращения с...» «Неправда, майор Ковач», — Грант говорил тихо, голос его так и сочился ядом. «Вы прекрасно знаете, как должны отнестись к этому и вы сами, и ваша рота. Потому что это приказ. А каждый солдат знает, что происходит с трусами, нарушающими приказ в военное время». На какую-то секунду Ковач перестал видеть собеседника. Глаза закрыла красная пелена. Когда зрение вернулось, он заметил, что одна рука Гранта скользнула под стол. Нужды в этом не было. Комната имела автоматическую систему защиты, которая мгновенно среагирует на любую попытку атаковать человека, сидящего в кресле адмирала. И уж во всяком случае Миклош Ковач не собирался выходить из себя. Это было не в его привычках. «На самом деле», — голос Гранта звучал почти примирительно, — «предполагалось поручить это дело именно 92-й роте, но они сейчас на задании, а время не ждет. Поэтому их заменили на дублеров. На твою роту». Ковач проглотил оскорбление. «Вы получили координаты базы, захватив один из кораблей синдиката?» — спросил он просто, чтобы переменить тему. «Самообладание, конечно, хорошо, но лучше не рисковать. Десантник ожидал услышать, что источники информации и способы ее получения его не касаются. Но ошибся. Из мозга заключенного, до того, как он умер. Кстати, это тот самый тип, которого вы захватили на бычьем глазе. Из его мозга? Как вы это делаете? Спаси тебя Бог когда-нибудь узнать». Грант опять продемонстрировал свою чудную улыбку. «Хорошо», — сказал Ковач, вставая на ноги. Он подумал, стоит ли еще за дверью его сопровождающий. Вполне возможно. «Я подниму по тревоге роту. Полагаю, что все необходимые инструкции уже...» Грант кивнул. «Да, они уже сброшены в ваш банк данных. Я позабочусь, чтобы информацию разблокировали немедленно». «Хорошо», — снова сказал Ковач. Он подошел к двери и уже взялся было за ручку, но передумал и повернулся к Гранту. «Еще одна вещь, мистер Грант. Мои охотники не трусы. А если вы думаете иначе, то попробуйте как-нибудь лично принять участие в одной из наших операций». «Да, разумеется», — отозвался заплечных дел мастер со своей ужасной улыбкой. «И именно в этой, майор Ковач». «Наше задание», — начал Миклош Ковач, когда личный состав его роты собрался в помещение десантного модуля, «заключается в том, чтобы...» Его перебил резкий визг мощного резака, который кто-то включил снаружи. Сержант Брэдли недобро огляделся, разыскивая источник шума. Визг раздавался откуда-то сбоку, между двойными стенками модуля. Сержант вытер вспотевшей ладони рукоспецовку и направился было к входному люку, но Ковач перехватил его одной рукой, а другой нацепил себе на голову шлем. «Надеть шлемы!» — скомандовал он по селектору. Майор внимательно следил, кого из новобранцев соседям пришлось подпихнуть, прежде чем до них дошло, что дальнейший инструктаж пройдет по радио. «Наше задание», — повторил Ковач, — «заключается в том, чтобы захватить персонал, информационные накопители и все напоминающее навигационное оборудование. Мы не собираемся ничего уничтожать. Наоборот». Резак замолчал. В дверях появилась женщина. Из-под ее рабочего халата выглядывала форма с командирскими нашивками. За ней следовали двое мужчин-техников, тихо переговаривавшихся друг с другом. Охотники обернулись, разглядывая вошедших. Сержант Брэдли скорчил недовольную мину. «Наоборот, нам нужно получить информацию и скрыться до того, как враг взорвет там все к чертям. У нас будет только 17 минут. Еще раз повторяю, только 17 минут. Каждый, кто...» Трио в рабочих халатах жестами попросило десантников освободить часть палубы. Один из техников вытащил из сумки какой-то инструмент и, опустившись на колени, начал устанавливать его на палубе, озабоченно нахмурившись. Остальные склонились над ним. Женщина что-то недовольно проворчала. «Позабудет о цели операции, будет отвечать лично передо мной». «И он пожалеет, что родился на свет», — добавил Брэдли. В голосе сержанта содержалось немало яда. Очевидно, бравый вояка счел, что его командир говорит недостаточно грозно. Ковач собрал своих людей прямо в десантном модуле по очень простой причине. Среди всех помещений огромного штабного комплекса только сюда можно было запихнуть сотню десантников и быть уверенным, что их разговор не будет прослушиваться. К сожалению, модуль все еще проходил контрольное тестирование, и потому приходилось мириться с бандами техников, которые проверяли оборудование. Десантники не возражали, ведь они сами и будут использовать это оборудование в гуще врагов. Но от этого неудобств не становилось меньше. Ковач нажал кнопку на специальном пульте, который получил от высококвалифицированного специалиста по технической поддержке флота. Система работала на удивление хорошо. Круглая переборка, окружавшая его людей, исчезла, уступив место искусственно смоделированному голографическому изображению внутренностей базы, которую они собирались штурмовать. «Мы высадимся внутри одного из доков», — одновременно с голосом майора раздался грохот молотка где-то над головой. «По всей вероятности, там есть искусственная атмосфера, но на всякий случай у вас будут кислородные маски». Оба техника встали и направились обратно к люку, темному треугольнику с закругленными углами, находящемуся чуть ниже голографической картинки. Женщина последовала за ними. По дороге она остановилась, чтобы бросить еще один хмурый взгляд на палубу корабля. «Защитные костюмы будут?» — спросил Лаурел, начальник отделения в третьем взводе. «Взвод огневой поддержки будет в костюмах. Его задача — обеспечить безопасность десантного модуля. Остальные налегке. Мы разделимся на группы по три человека. У каждой группы будет конкретная задача — что искать. И я не хочу, чтобы вы хватали первое, что попадется под руку». Что-то громко хлопнуло между стенками корпуса. Голографическое изображение померкло, а потом разом исчезло вместе со светом. Через секунду все вернулось на место. Сначала голограмма, а потом и освещение. Кто-то из десантников тихо выругался. Капрал Сенкевич, самая высокая и, вполне возможно, самая опасная и, вне всяких сомнений, самая стойкая из бойцов 121-й роты, лениво откинулась назад. Она оперлась спиной о перегородку и исчезла за изображением какого-то коридора на станции врага. Капрал уже поняла, что предстоит охотникам на этот раз, а детали операции мало ее интересовали. У нее была одна забота — прикрывать спину Ковача и следить за тем, чтобы он каждый раз возвращался из боя живым. Все остальное мало для нее значило. «Сэр», — обратился к Ковачу один из новобранцев по фамилии Бамин. Парень служил в десанте уже 5 лет, но это была его первая операция с охотниками. «Сэр, я внимательно осмотрел корабль, и вот какая штука. На нем нет двигателей. Вообще нет». «Корабль», — жестко отрубил Ковач. «Это не ваше дело. Корабль просто доставит нас туда, а потом вернет обратно. Все слышали?» После грозных слов начальства полагалось воцариться тишине. Но на этот раз традиция была нарушена. «Может быть, вернет обратно?» — раздался чей-то недовольный голос. «Послушайте вы», — прорычал Ковач. Он вынужден был говорить жестко, потому что все десантники хорошо понимали, куда они вляпались на сей раз. И если немедленно не взять ситуацию под контроль, случится беда. «Если среди вас есть такие, которым надоело испытывать судьбу в штурмовой роте, можете подать прошение о переводе прямо сейчас. Я никого не держу. Хотите быть поварами? Набирать рекрутов? Пожалуйста, скажите только слово». Все молчали. Большинство десантников сидели, опустив головы и разглядывая что-то у себя под ногами. «Это хорошие ребята. Самые лучшие из всех. Они в преисподнюю полезут, если он отдаст такой приказ. И не только потому, что командир полезет туда вместе с ними. Они сделали бы это и в одиночку». Снова взревел резак, вгрызаясь в переборку где-то за их спинами. «Приказ пришел из 8-го корпуса?» — спросил лейтенант Тиммонс, командир взвода огневой поддержки. «Да», — спокойно ответил Ковач. Майор внимательно смотрел на твердые, словно вырезанные из дерева, лица своих солдат. Некоторые из десантников опустили забрала шлемов, и теперь их лиц вообще не было видно. «Если кто-то из вас передумал, то мое предложение о переводе в другую часть остается в силе». «Все в порядке», — отозвался Тиммонс. «Я просто хотел узнать». «Проклятые ублюдки!» — пробормотал один из десантников, парень с острыми чертами лица по фамилии Флеур. «Никогда не знаешь, для чего тебя используют». Ковач подозревал, что причиной появления Флеура в его роте было дисциплинарное взыскание. Похоже, парню пришлось выбирать между штурмовой ротой и военным трибуналом. Но служил он исправно, и претензий к нему не было. А что до морального облика, то Ковач сильно сомневался, что хоть кто-нибудь в его роте, включая и самого командира, мог служить образцом добродетели. «Любой, у кого есть власть, может тебя использовать. И ты не будешь знать, для чего», — сказал майор. «Беда в том, что начальники всегда остаются в стороне, а нам с вами приходится подставлять свою шкуру. Но, по крайней мере, в этой операции будет не так. К нам присоединится представитель штаба». «Честь ему и хвала», — хихикнул Брэдли. Резак замолчал. Сержант снял шлем и постучал костяшками пальцев по своему голому, покрытому шрамами черепу. «Как только я увижу этого ублюдка, я прошью его очередью», — негромко, но отчетливо проворчал Флеур. «Вот что он от меня получит». Прежде чем Ковач успел вмешаться, Брэдли сменил тему и громко спросил. «Неужели нам придется нацепить на себя эти гребаные скафандры АПОТ, с которыми дикие жеребцы из 91-й роты натерпелись бед на бычьем глазе?» Брэдли подмигнул Ковачу. Он хотел намекнуть, что они с капралом Сенкевич вправят Флеуру мозги, но чуть позже. Человек, облаченный в белый халат, вошел в помещение и начал прокладывать себе путь через внимательно следящих за развитием событий десантников. Сначала его никто не узнал. Его просто проигнорировали, как до этого игнорировали техников, занимающихся своими делами. «Сожалею», — сказал майор. «Но мне придется...» Здоровенный ремонтник, которого Ковач видел краем глаза, неожиданно превратился в хорошо знакомую личность. Человек в халате был Грант. «Ах ты!» — Сенкевич тихонько выругалась, почуяв неладное. «Я позабочусь об этом», — сказал Грант с такой уверенностью, как будто рота подчинялась ему, а не Ковачу. На шее у Гранта болтался микрофон, а к уху прицепился маленький беспроволочный приемник. Шлема, чтобы погасить посторонние шумы, у него не было. Какое-то время Грант разглядывал десантников. Потом посмотрел на добровольную телохранительницу, сидевшую рядом с Ковачем. «Учтите, капрал, что внутри модуля из всего мыслимого оружия лучше всего использовать каменный топор. Не дай вам бог стрелять из лазерного или плазменного оружия в области АПОТ-поля». Грант рассмеялся. «Поверьте, никому от этого не поздоровится». Грант снова окинул взглядом десантников, которые смотрели на него кто со злобой, кто с недоумением. «Для тех из вас, кто со мной не знаком, моя фамилия Грант. Вы все работаете на меня. Приказы будете получать от вашего непосредственного начальника». Он, не глядя, ткнул пальцем в сторону Ковача. «Но это будут мои приказы. Всем ясно?» Ковач, находившийся позади Гранта, утвердительно кивнул головой. Глаза его ничего не выражали. «А раз вы работаете на меня...» Грант замолчал и сунул руку в карман халата. «Одному из вас придется кое-что для меня сделать. Рядовой Флеур!» Грант вытащил из кармана пистолет. «Держи!» И он бросил оружие десантнику. Это был большой пистолет с двумя обоймами, флотского образца, такой же смертоносный, как акулья пасть. Десантники, сидевшие рядом с Флеуром, отшатнулись в стороны, словно Грант швырнул в них гранату. Ковач, Брэдли и Сенкевич вскочили на ноги. Они не могли остаться в стороне. Командиры отвечали за своих людей. «Рядовой Флеур», — сказал Грант, — «я беспокоюсь за свою жизнь. Какой-то ублюдок хочет меня убить. Поэтому проверь и почисть мой пистолет. Я должен знать, что оружие исправно и в критический момент не подведет». Воцарилось молчание. Флеур оказался в центре пустого круга. Все отодвинулись от него так далеко, как могли. Каждый помнил, что в 92-й роте вдвое меньше людей, чем 121-й. Флеор уставился на штатского, а его рука привычно схватила оружие. Рядовой вытащил оба магазина, потом мягким движением послал их обратно. «Осторожнее», — улыбаясь, сказал Грант. «Один заряд уже в стволе». «Я...» — начал Флеор. «Если палец рядового на спусковом крючке дернется, то Ковач бросится между ним и Грантом, и ему придется сделать это, опередив Си, иначе она прикроет командира своим телом. Непонятно, что предпримет сержант, бросится защищать Ковача с Грантом или попытается сгробастать Флеора. Ясно было только, что Брэдли тоже не останется в стороне». «Я оставил свой инвентарь для чистки оружия в казарме», — рядовой сглотнул. «Сэр». «Ну, тогда тебе лучше вернуть пистолет, парень, не так ли?» Лицо Флеора перекосилось. На мгновение показалось, что он хочет швырнуть оружие обратно, но рядовой шагнул вперед и протянул пистолет рукояткой вперед человеку в штатском. Снаружи опять взвыл резак. Грант взял пистолет и прицелился в открытый люк. Десантники пригнулись, хотя ни один из них не был на линии огня. Грант нажал на спусковой крючок. Раздался характерный крак, выстрела и звук взрыва где-то за пределами ангара. Оружие определенно было заряжено боевыми патронами. Резак заткнулся, и снаружи донеслись удивленные вопли техников. Но никто не засунул голову в люк, чтобы поинтересоваться, чем развлекаются десантники. «Хорошо, Флеор», — сказал Грант. «Ты смещен. Возвращайся в казарму и упакуй свой инвентарь в ранец. Там будешь ждать дальнейших распоряжений». Ковач чувствовал себя как выжатый лимон. Синкевич дружески стиснул его плечо. Они оба в этом нуждались. «Твое следующее место работы, Флеор, грузовая баржа на внутренних перевозках», — добавил Грант. А затем рявкнул не хуже, чем пистолет. «Убирайся отсюда, парень!» Бывший охотник заковылял к выходу. Несколько десантников скользнули сочувственным взглядом по его спине, но вслух никто не произнес ни слова. «Отлично», — сказал Грант и с шумом выдохнул воздух. «Ваше задание — это просто детская прогулка. Тамошние ублюдки ничего не будут подозревать. Есть только одна вещь, на которой я хочу заострить ваше внимание, прежде чем майор продолжит инструктаж». Грант снова оскалился. «Десантный модуль будет находиться на базе врага 17 минут. Это означает не 18 минут, не даже 17 минут и одну секунду. Ровно 17 минут. И тот, кто не успеет вовремя вернуться на борт, навсегда останется в лапах синдиката. Имейте в виду, я не смогу изменить это время. Даже если захочу». Пронзительно заверещал предупреждающий сигнал. До начала операции оставалось ровно 3 минуты, но люки десантного модуля все еще были открыты. Переборки опять скрывала голограмма ангара. Теперь это была не учебная модель, а тот ангар, в котором стоял корабль. Модуль располагался в центре круга, образованного 12 небольшими черными башенками. Эти башни, опечатанные устрашающего вида пломбами, и были устройством, призванным забросить корабль в неизвестность. «Все наши на борту», — доложил сержант Брэдли. Ковачи сам знал об этом, так как на специальном экране в верхней части его шлема горела зеленая полоска. «Гранта еще нет», — ответил майор, автоматически проверяя привешенные к поясу гранаты. «Не понимаю», — ни к кому конкретно не обращаясь, посетовал один из десантников. «Мы же не можем проделать весь путь от Тау-Кита до пункта назначения, сидя в этой железной коробке. Разве не так?» «Гребаный Грант», — тихо сказал Синкевич. 18 солдат, составлявших взвод огневой поддержки, имели при себе трубы, треножники и прочие приспособления для пристегнутых к поясам плазменных пушек. Их жесткие тяжелые костюмы, сделанные из черной керамики, резко выделялись среди легко экипированных десантников, как изюминки в тесте. Наконец появился одетый в спецовку Грант, который большими шагами шел по ангару, таща с собой небольшой чемоданчик. Шлем на его голове был гораздо больше обычного. В кобуре под мышкой болтался пистолет. «Отлично», — сказал Ковач. «Шестой на связи». Селектор автоматически переключил его с частоты, которую майор использовал для разговоров с Брэдли и Си, на общий канал. «Командирам групп, дайте солдатам противоядие и примите его сами». Грант залез внутрь, и люки тут же захлопнулись. В круглом модуле едва хватало места для 93 охотников и оборудования. Если бы в соответствии с уставом рота была полностью укомплектована, то Ковачу пришлось бы отстранить часть людей от операции. Сейчас должно было произойти то, чего не понимал и на что жаловался в пустоту бедолага-десантник. Майор знал не больше него и просто принимал происходящее как должное. Охотников ждало необычное путешествие. Им предстоял туннельный переход за световой конус, который перенесет их из космопорта Тау-Кита на базу синдиката. По крайней мере, должен перенести, если все сработает как надо. Хотя чем ближе был момент старта, тем больше Ковач в этом сомневался. «Не двигайтесь, сэр», — сказал Брэдли, отвечавший за группу, куда входил сам Ковач. Сержант держал в руке автоматический шприц. Ковач почувствовал укол иглы, вливающий в его жилы химический раствор. Это было временное противоядие против контактного парализатора, баллоны с которым имел при себе один десантник из трех в каждой группе. Прозвучал звонок. 2 минуты. Грант положил свой чемоданчик на пол и вытянул ноги. Затем откинул крышку. Появился дисплей с клавиатурой, и чемоданчик превратился в управляющую станцию. Манипуляциям Гранта никто не мешал. В модуле яблоку упасть было негде, но десантники расположились так, что у человека в штатском было достаточно места. Какой-то солдат из третьего взвода приложил к руке шприц и вдруг, скорчившись, упал. Похоже, организм парня плохо среагировал на лекарство. Лейтенант Аль-Хабиб, командир третьего взвода, с проклятиями бросился к пострадавшему. В его голосе слышались беспокойство и страх. Каждый десантник должен был пройти тест на реакцию к противоядию, и отвечали за это командиры взводов. Глаза Ковача сузились, но майор ничего не сказал. Сейчас это не имело никакого смысла. Если и он, и Аль-Хабиб вернутся живыми, то командиру третьего взвода не ходить больше в охотниках. Если. Снова прозвучал сигнал. 1 минута. Голографическое изображение ангара вокруг модуля пропало, явив голые переборки. Затем освещение мигнуло и исчезло. Только на лице Гранта мерцали отсветы его дисплея. Оно казалось лицом злого демона. Впрочем, у Ковача и так не было никаких сомнений на этот счет. Свет зажегся снова. Но теперь лампы горели красным. Ковач закрыл смотровое окошко своего шлема. Конечно, вряд ли его лицо перекосится от страха, но лучше не рисковать. А вдруг кто-то из солдат разглядит выражение панического ужаса в глазах командира? Это была не просто невесомость. Ковач испытывал жуткое ощущение, словно их несет куда-то, причем они не могут ни управлять этим процессом, ни даже просто наблюдать его. Как будто корабль на огромной скорости скользит по неровному льду в темноте ночи. Майор слышал, как некоторые из солдат постанывают от ужаса, и не мог винить их за это. Реальный мир вернулся обратно с такой же внезапностью, с какой формируется кристалл в перенасыщенном растворе. Освещение стало нормальным, появилась голограмма, демонстрируя то, что находится снаружи. Только это уже не был ангар. Это вообще ничем не было. Просто сплошная серая муть, сквозь которую не пробивался ни один огонек. Грант что-то злобно орал, но его слова не доносились сквозь шлем. Толстые сильные пальцы лихорадочно нажимали кнопки. Серый цвет сменился зеленым. Голограмма напоминала ряску, затянувшую поверхность пруда. «Что с нами случилось?» — завопила одна из десантниц. «Куда?» Нож сержанта Брэдли оказался рядом с глазами запаниковавшей десантницы. Конечно, лезвие не могло пробить стекло шлема, но один вид сверкающей стали заставил паникершу замолкнуть. Она прекрасно поняла, что вслед за следующим воплем ей просто перережут горло. «Эй, Грант!» — спокойно позвал Ковач. Грант продолжал говорить сам с собой, не подключаясь к общему каналу. Но и без слов было ясно, что он в бешенстве. Ковач поднял стекло своего шлема и наклонился к Гранту так, что тот не мог его больше игнорировать. Грант в ярости замахнулся кулаком, но майор легко перехватил толстое запястье и сжал. На какое-то время они оба словно окаменели. Краем глаза Ковач заметил, что Си придвинулась к нему, но это было лишнее. майор в помощи не нуждался. Рука Гранта опустилась, он поднял стекло шлема и прорычал. «Какого хрена тебе нужно?» «Где мы находимся?» Каждый десантник в модуле смотрел на них, хотя разговор слышали только те, кто стоял рядом. Грант потряс онемевшей рукой и недовольно буркнул. «Ничего страшного не произошло. Мы попали не туда, куда предполагалось, но ничего ужасного в этом нет. Если даже те, кто нас послал, не смогут ничего исправить, мы просто вернемся обратно через 17 минут». «Будем надеяться, что мы вернемся через 17 минут», — подумал про себя Ковач, вслух же сказал. «Хорошо, я успокою людей, но клянусь, что те, кто заслал нас сюда, заплатят за это». И они действительно заплатят, хотя, возможно, Грант этого еще не понимает. «Ну что, парни», — громко заговорил командир, — «считайте, что большое начальство из специального проекта подарило нам всем 15-минутный отпуск. Но, как часто бывает у нас на флоте, все, что мы можем поиметь, так это одну жалкую комнату отдыха. Ни ласкового моря, ни теплого песочка». Синкевич громко расхохоталась. «К черту песок!» — отозвался Аль-Хабиб. «Мне бы только узнать, нет ли тут поблизости борделя». Ковач широко улыбнулся своему схватывающему все на лету лейтенанту, который только что опять заслужил право зваться охотником. «Штурмовикам платят неплохие премиальные, Джамал, но, похоже, на них здесь не разгуляешься». Теперь улыбались уже почти все десантники. Ковач стянул шлем и провел ладонью по своей короткой шевелюре. «А теперь послушайте меня, парни», — сказал он повелительно. «Сейчас самое время для того, чтобы каждая группа повторила свое задание. Даже специальный проект». Ковач ткнул в сторону Гранта с его чемоданчиком. «И наш родной восьмой корпус иногда доводит дело до конца. Скоро нам придется потрудиться, и я не хочу, чтобы вы опростоволосились. Всем ясно?» «Есть, сэр!» — проревели дюжие глотки. Животный страх испарился из глаз солдат. «Тогда займитесь делом!» — прорычал Брэдли. Десантники повернулись друг к другу, образовав маленькие группки из трех человек. В центре каждой группы появилась голографическая карта неприятельской базы. Солдаты начали повторять свои маршруты, разрядив напряжение. Ковач снова повернулся к Гранту. Майор ожидал, что хозяин чемоданчика в бешенстве от того, что стал мишенью для насмешек, но лицо штатского ничего не выражало. Это лишний раз доказывало, что Грант — хитрое бестие. «Я все время на связи», — сказал Грант. «Все идет нормально. Если не считать того, что мы попали не туда». Брэдли и Синкевич стояли неподалеку от майора, в тесном модуле все находились рядом, но помощники не смотрели на своего командира. Они поддерживали порядок в роте. «Техники исправили значение параметров. Когда закончится 17 минут, мы сможем прямо отсюда перескочить в пункт назначения». «Отлично». Лицо Ковача ничего не выражало. «Но было бы гораздо лучше, если бы это дерьмо сработало с первого раза». «Ваше дело держать людей в боевой готовности, майор», — огрызнулся Грант. «Ясно?» «Можешь не сомневаться. Только доставь нас на место, а уж со своей работой мы справимся». И они справились. Прозвучал звуковой сигнал, красное сияние снова залило модуль, а потом десантники оказались в большом цилиндрическом ангаре. Здесь поместился бы пассажирский лайнер или боевой крейсер. Но сейчас, к счастью, внутри находилось только три небольших курьерских шлюпки, жалкие карлики в гигантском пустом чреве. «Атмосфера в норме, есть искусственная гравитация», — проорал передающее устройство Ковач на случай, если кто-то из охотников не увидел данных на мониторе своего шлема. Люки, точнее лишь два гребаных люка, словно это автобус, а не корабль штурмовиков, распахнулись. Голографическое изображение внутри модуля показывало, что снаружи стоят человек 10-12 из персонала базы. Они удивленно глазели на внезапно возникший из ничего корабль. Брэдли, вооруженный скорострельным орудием ближнего боя, выскочил из люка первым и сразу открыл огонь. Рядом с модулем было слишком много людей синдиката, и они могли представлять опасность, хотя и выглядели безоружными. Возможно, самую большую проблему представляла женщина, которая бежала к одной из шлюпок, находившихся метрах в 100 от десантников. Женщина двигалась слишком быстро и вполне могла успеть скрыться и предпринять ответные меры. Ковач тщательно прицелился и подстрелил ее. Майор выскочил из люка вторым, опередив Си, которая вечно лезла вперед в любом опасном деле. Но и он тоже не привык прятаться за солдатскими спинами. Женщина взмахнула руками и упала на дорожку. Пули прошили ее насквозь, превратив грудную клетку в кровавое месиво. Охотники пока не могли брать пленных, большая часть солдат еще не выбралась из модуля. Брэдли устремился в коридор, над входом в который красовалась желтая цифра 6. На картах 8-го корпуса он был помечен буквой D. Согласно информации, вырванной из мозга пленника, именно в этом крыле временно размещалась административная часть базы. Майор бросился туда же, опередив сержанта и посылая короткие очереди в застекленные двери и стены. Люди в комнатах валились на пол, стараясь укрыться от огня за своим рабочим оборудованием. Сзади десантников настиг отблеск чудовищной вспышки. Это начала действовать Си. Кроме полагающегося ей по штату оружия, капрал вечно таскала с собой тяжеленную ручную плазменную пушку, и теперь, выбравшись из люка, она, недолго думая, послала пылающее кольцо плазмы в направлении орудийных башен двух шлюпок, находившихся с ее стороны. Если кому-нибудь из уцелевших людей синдиката происходящее казалось безумным наваждением, то молния, осветившая весь огромный ангар, и грохот взрыва убедили их в реальности кошмара. Оружейная башня первой шлюпки просто исчезла, она была стерта в порошок. Вторая башня устояла, но через мгновение внутри нее сдетонировали боеприпасы. Шлюпка подпрыгнула, из открытых люков вырвались языки пламени. То, что осталось от навигационных компьютеров этих кораблей, пожалуй, не стоило тащить с собой обратно на Тау-Кита, что, в общем-то, не отвечало цели операции. Но десантники не могли рисковать. Вдруг кто-то доберется до орудийных башен раньше, чем шлюпки займут группы, специально предназначенные для захвата кораблей в ангаре. Вернуться назад, так и не добыв нужной информации, было бы очень плохо. Но вообще не вернуться было бы еще хуже. Даже Грант, который остался внутри модуля и следил за действиями десантных групп по мониторам, согласился с этим. В руках Брэдли был теперь баллон с парализатором, быстро испаряющейся жидкостью в основном контактного действия, хотя ее пары также могли нейтрализовать противника. Сержант поливал из пульверизатора комнаты, обстрелянные Ковачем, и щедро орошал ядом обезумевший персонал, скорчившийся за своим измочаленным оборудованием. Позднее специальные расчеты подберут пленных и побросают их в модуль. Предполагалось, что десантники будут использовать пленных в качестве сидений, иначе в модуле просто не хватит места. Коридор раздвоился, и в соответствии с планом Ковач и Брэдли свернули налево. Двери здесь имелись с обеих сторон. Кто-то попытался открыть изнутри третью по счету дверь, и мгновенно среагировавший майор изрешетил ее пулями. Дверь распахнулась, оттуда вывалился толстый, ярко разодетый человек со знаками отличия на груди. Ковач, приостановившись, чтобы зарядить в магазин новую обойму, подумал, что его-то как раз и надо было взять в плен. Но сделанного не воротишь. Сзади послышались частые звуки характерных разрывов. Это взвод огневой поддержки занял, наконец, активную круговую оборону вокруг модуля. За долю секунды до каждого взрыва происходила световая вспышка, на мгновение отбрасывая причудливые тени. С того места, где находился Ковач, ангар виден не был. При желании он мог его увидеть, переключив экран шлема на изображение модуля. Точно так же майор мог увидеть, чем занят в данный момент каждый из десантников, и отдать ему приказ по двустороннему каналу. Но в этом пока не было никакой необходимости. Охотники тертые ребята, и свое дело знали отлично. Кроме того, Ковачу вполне хватало и собственных забот. Защитный барьер начал перекрывать коридор метрах в 20 от майора. «Ложись!» — проорал Ковач, левой рукой нащупал на поясе гранату, швырнул ее вперед и сам растянулся на полу. Два охранника в форме, вооруженные автоматами, выскочили из поперечного коридора сразу за барьером. Брэдли послал в них струю из баллона, но расстояние было слишком велико. Ковач, который неудачно упал, тоже не успел выстрелить. Бронебойная граната ударилась о барьер, на мгновение словно повисла на нем, а потом взорвалась с оглушительным треском. Барьер выгнулся назад, смявшись рядом с направляющими рельсами. Взрыв кумулятивного заряда проделал примерно 2-сантиметровую дыру в броне, в которую полетели осколки и куски расплавленного металла. Ударная волна отбросила Ковача примерно на метр от зоны взрыва, не причинив ему вреда. Хрупкая внешняя оболочка гранаты раскрошилась в порошок, и в сторону охотников не полетел ни один осколок. а шлемы защитили их барабанные перепонки. «Вперед!» — скомандовал Ковач. Синкевич, нагнавшая их еще у развилки, первая проскочила мимо так и не успевшего захлопнуться барьера. Дальше начинались жилые помещения станции. Капрал на секунду задержалась, чтобы убедиться, что Брэдли уже тут со своим баллоном, а потом пинком распахнула первую дверь. Сержант включил пульверизатор, и через несколько секунд комнату заполнил туман из мельчайших капелек жидкости, которые мерцали в отблесках далеких разрывов. Другая группа десантников появилась за их спинами и повернула влево по поперечному коридору. Навстречу им выплеснулись автоматные очереди. Первый номер группы перевернулся в воздухе и упал. Второй, женщина, немедля отбросила свой баллон и втащила товарища за угол, в основной коридор, прямо напротив Ковача. Третий номер, также находившийся под прикрытием, хотел выскочить вперед, чтобы открыть ответный огонь. Ковач жестом вернул его обратно, а затем швырнул за угол связку осколочных гранат, причем его тело ни на секунду не попало в обстреливаемое пространство. Связка с силой ударилась о стену коридора и рассыпалась. Гранаты со стуком покатились по полу. Полыхнуло белое пламя. Даже грохот взрыва не смог заглушить удары осколков о стены. Ковач первым нырнул в облако дыма. Брэдли за ним. Си прикрывала их со спины на случай, если кто-то появится из противоположного конца поперечного коридора. Перед ними валялись несколько изодранных в клочья тел. Один охранник, шатаясь, брел к спасительному барьеру, который медленно перекрывал коридор перед ним. Ковач и Брэдли выстрелили одновременно. Охранник взмахнул руками и, сделав еще пару шагов, упал. На его спине ясно были видны здоровенные отверстия от пуль со смещенным центром тяжести, который использовал сержант, и три аккуратные дырочки от оружия майора. Железный барьер остановился. Голова охранника попала точно между ним и стеной. Возможно, устройство все равно закрыло бы дверь, но на голове солдата был шлем, который остановил движение механизма. Свободное пространство между дверью и стеной позволяло протиснуться одному человеку. Кто-то открыл огонь с той стороны бронированного барьера. Пули рикошетили от стен с диким завыванием. Звук был такой, словно неподалеку работала циркулярная пила. Эти летящие во все стороны кусочки свинца были смертельно опасны. «Прикройте меня!» — крикнул номер второй из пострадавшей группы и, подхватив свой баллон с газом, бросился вперед мимо Ковача и Брэдли. Майор выпустил все, что оставалось в его магазине, прямо в зияющую щель. Брэдли приготовил связку гранат. Сержант не мог стрелять, его оружие давало слишком большой разброс, и пули обязательно срикошетили бы в самих десантников. Пули со свистом пролетали мимо бегущего охотника, одна ударила в патронтаж на поясе, крутанув солдата, но десантник достиг мертвой зоны возле барьера невредимым. Он подобрал баллон с газом. Одновременно Брэдли замахнулся связкой гранат. «Не бросай!» — хотел крикнуть ему Ковач, но не стал. Сержант не промахнется, да и все равно он бы не послушался. Связка из трех гранат, описав пологую дугу, точно вошла в узкую щель и, не долетев до пола, взорвалась далеко за дверью. Сразу же после взрыва номер второй выставил вперед свой баллон и начал поливать коридор парализатором. Оттуда больше никто не стрелял. Там оказалась всего одна женщина. Она бросилась на пол, чтобы избежать осколков, и угодила прямо под струю парализатора. Она была облачена в яркое богатое одеяние, верный признак того, что это большая шишка. Неожиданно охотник, стоявший рядом с дверью, выронил баллон и упал. «Это 17-минутная задержка виновата. Противоядие больше не действует», — говорит шестой. «Всем охотникам!» — Ковач бросился на пол. С той стороны двери опять начали стрелять. «Прекратить использовать парализатор!» «Противоядие!» Синкевич послала через щель последний заряд из своей плазменной пушки. Огненная струя плазмы мгновенно испарила стену в конце коридора метрах в 30 от них. «Противоядие потеряло силу», — закончил майор, вскочил на ноги и бросился к барьеру на шаг впереди замешкавшегося Брэдли и на два шага впереди Си, которую отбросила назад взрывной волной. Ковач боком протиснулся сквозь щель. Увешанный оружием пояс зацепился за дверь, но десантник легко отцепил его. В конце коридора бушевало пламя. Четыре комнаты по левую сторону просто исчезли. Правая сторона сохранилась лучше. В дверях одной из уцелевших комнат, на коленях, уронив оружие, стоял охранник. Он держался руками за ослепшие глаза. Ковач пристрелил его, скорее из милосердия, чем из необходимости. «Те, кого мы притащим живьем на Тау-Кита, позавидуют мертвым». Вдруг майор краем глаза заметил, что первая дверь с правой стороны, прежде чуть приоткрытая, захлопнулась. Стараясь двигаться побыстрее, чтобы его не опередили другие десантники, Ковач прыгнул вперед и, ударив ногой по замку, ворвался внутрь. Комната была ярко освещена. В ней находились два человека и какое-то устройство в виде большого ящика, привязанное к задней стене. Люди, мужчина и женщина, оба очень молодые, были одеты в скафандры и как раз прилаживали на головы шлемы. Мужчина потянулся к своему автомату, лежавшему тут же на кровати. Ковач выстрелил одновременно с Брэдли. На этот раз сержант наглядно продемонстрировал сильные стороны своего оружия. Его пули оставили на корпусе скафандра дыры величиной с тарелку. Раздался приглушенный взрыв, и в задней стене комнаты возникла большая дыра. Ящик был прикреплен специальной лентой с взрывающейся начинкой, и, надев шлем, женщина хладнокровно взорвала ее. Ковач успел мельком увидеть ее лицо, и оно показалось ему смутно знакомым. За разрушенной стеной оказался открытый космос. Воздух с ревом устремился в отверстие, втянув за собой женщину, которая спаслась таким образом от пуль охотников. Вслед за ней полетели листы бумаги, постельное белье, шлем ее менее удачливого спутника и прочий мусор. Ковач почувствовал, как его ноздри и рот обхватила аварийная система подачи воздуха. Жизни десантников ничто не угрожало, но преследовать противницу, облаченную в специальный костюм, они не могли. Когда налетчики уберутся во свояси, она использует встроенный в скафандр реактивный ранец и благополучно вернется назад через один из воздушных шлюзов. В комнате сгустился пар, воздух быстро выходил наружу. Ковач осторожно подошел к трупу мужчины, но потерял равновесие, и его чуть не утащило в дыру. Майор бы непременно погиб, не успея Си ухватить его за ремень. «Пошли отсюда!» — проорала она. Голос, чуть ослабленный селектором, неприятно резанул по ушам. «Мы выходим из графика!» «Помогите мне забрать тело!» — приказал Ковач. «На что нам мертвяки?» — удивился Брэдли, ухватившись за одну из ног трупа. Поток воздуха ослабел, видно, что-то заткнуло дыру, но все равно оставался очень сильным, и тело в громоздком скафандре тащить было неудобно. Десантники с трудом выволокли его в коридор. «Этот нужен». «Я о нем позабочусь», — сказала Сенкевич, и, подхватив тело, одним движением пропихнула его в щель. Коридор был пуст, не считая трупов охранников. Десантники уже подобрали все, что могли, утащили пленных и убрались по добру по здорову в свой модуль. У группы Ковача оставалось совсем мало времени. Через 20 секунд люки их корабля захлопнутся. «Нам нужен этот покойник!» — задыхаясь, прокричал Ковач, в то время как его люди бежали по коридору, преодолевая ветер. Тело тащило Си. «Потому что на нем нашивки!» Они увидели модуль. В открытом люке стоял Грант, и, разрази его гром, если он не помог им, подняться наверх. «Лейтенанта нашего флота!» — договорил, наконец, майор. На этот раз администратор обратила внимание на присутствие Ковача. Более того, она с ужасом смотрела на вооруженного до зубов десантника, ворвавшегося в святая святых ее кабинета. Хотя, по правде говоря, на майоре было только оружие, которое он не успел использовать во время налета. Сопровождающий чуть ли не на цыпочках проскользнул в комнату. «Пожалуйста, сюда, сэр. Он ждет вас». «Я тоже жду», — просипел Ковач. «Вся эта гарь, чад, пороховой дым, пары парализатора, которыми он дышал, не прошли даром. Майору казалось, что его горло изрезано множеством маленьких лезвий. Жду более теплой встречи, черт бы вас всех побрал». Сопровождающий шел впереди, эдакий важный, чистенький, с иголочки одетый эльф. Ковач с трудом плелся следом. напряжение спало, и теперь он чувствовал, каким тяжелым выдался этот день. Майор уже видел предварительное донесение о потерях. 3 человека из его роты пропали без вести. Сам Ковач, не считая синяков и царапин, получил здоровенный ожог на тыльной стороне левой руки. Видимо, приложился к раскаленному дулу автомата. Хотя, убей бог, он не помнил, как это произошло. Знакомая табличка, специальный проект «Тентлбаум», мелькнула на двери, прежде чем та распахнулась. Грант приказал майору явиться немедленно, не переодеваясь, как есть. И теперь он был крайне недоволен задержкой. «Где тебя черти носили?» Открытый чемоданчик лежал на столе, подключенный к голографическому проектору. В воздухе мелькали расплывчатые картины недавней баталии. С противоположной стены строго взирала точная 3-мерная копия адмиральши Тентлбаум. «Я должен был проверить своих людей». Ковач прислонил черный от копоти автомат к одному из роскошных кожаных кресел. На груди майора скрещивались 2 ленты с боеприпасами. Он стянул их через голову и бросил на сиденье кресла. «Я сказал немедленно», — огрызнулся Грант. «Для такой работы у тебя есть командиры взводов, разве не так?» «Я догадывался об этом». Ковач расстегнул ремень со всеми прицепленными к нему гранатами и пистолетами и сам поразился его тяжести. Затем бросил пояс в кресло. «Черт, я чувствую слабость». Грант улыбнулся. «Ладно, давай сюда шлем». Ковач позабыл, что даже не снял еще с себя шлем. Он аккуратно стянул его. Идеально чистую атмосферу адмиральского кабинета заполнили запахи пота и гари. Грант перевернул шлем и прикоснулся к выступу на крае электронным ключом. Ковач знал о таких ключах, но никогда не видел их в деле. Полевым десантникам не позволялось вытаскивать из шлемов записывающие чипы. Это было привилегией особого отдела, который проверял, насколько грамотно вели себя солдаты в бою. Грант прошептал какую-то команду своей рабочей станции, и призрачные фигуры в воздухе исчезли. Затем он поместил чип из шлема майора в приемник проектора. Грант тоже пришел сюда сразу после конца операции. Его портупея вместе с оружием висела тут же на спинке кресла. «Разве ваше оборудование не записало автоматически всю информацию из наших шлемов?» Ковач продолжал стоять. Садиться ему почему-то не хотелось. «Далеко не все», — фыркнул Грант. «Ровно столько, чтобы я понял, что именно мне нужно». Он прокрутил 3-мерную картинку того, что происходило вокруг Ковача во время боя, на 10-кратной скорости. Маленькие фигурки людей в воздухе дергались, падали и умирали. Потом резко полыхнул огнем взрыв плазменного разряда. Слишком много каши от этих плазменных пушек. «Неужели непонятно?» — Грант злобно взглянул на майора. «Что стрелять в узком пространстве коридора — безумие! Взрыв мог уничтожить внешнюю оболочку станции, но не уничтожил. А если у вас есть жалобы на нашу работу, то в следующий раз пошлите других». Грант остановил изображение. В красной от всполохов выстрела в комнате лежал молодой человек в развороченном космическом скафандре. Его лицо осталось неповрежденным, но было залито брызнувшей изо рта яркой легочной кровью. «Это умно придумано принести оттуда тело», — безразличным голосом сказал Грант. «Но очень плохо, что вам не удалось захватить его живым. Плохо, что ваша система не сработала как следует с первого раза. Тогда мы бы смогли использовать парализатор», — спокойно ответил Ковач. Ему было тошно смотреть на весь этот кошмар снова. Грант увеличил изображение лица умирающего. «Нам удалось узнать про него кое-что, используя остаточную активность мозга. Кроме того, все его идентификаторы оказались при нем. Имя — Хейли Джей Стокер, лейтенант. Шпион синдиката? Готов спорить на свою пенсию». Грант начал прокручивать изображение назад на минимальной скорости. Струйки крови исчезли обратно во рту жертвы. Тонкие губы, искривленные в безумном крике, сложились в улыбку, которая появилась на лице за мгновение до смерти. Перед ними был симпатичный молодой человек. «Только вот еще что», — продолжил Грант. «Лейтенант Стокер пропал без вести 35 лет назад». Он посмотрел на Ковача так, как будто ждал от десантника объяснения этого безобразия. «Невозможно. Ему же лет 20, то есть было лет 20. Правильно. Точнее, 20,5 стандартных лет, как сказали в лаборатории. Грант опять запустил проектор. Снова брызнула кровь, и шпион, совсем еще юноша, снова умер. Ковач молчал. Это было выше его разумения. Происходящее казалось майору нереальным. «Не понимаю», — выговорил, наконец, Никлаш Ковач. Грант и сам выглядел не столько усталым и удивленным, сколько каким-то потерянным. Ему тоже нелегко далась эта операция, иначе он бы не стал так доверительно разговаривать с простым десантником. «Похоже, мы до сих пор еще не разобрались со всеми тайнами этой безумной системы АПОТ». «Самая правдоподобная догадка — это то, что второй прыжок перенес нас на место раньше, чем нужно. На 35 лет раньше». Грант остановил изображение проектора, а затем увеличил его. Перед Ковачем снова предстало лицо женщины, еще совсем девчонки, которой удалось спастись. Теперь он узнал его. Изображение было слегка искажено, но сходство оказалось таким разительным, что ошибиться невозможно. Это была вице-адмирал Тентлбаум.